Джетра проработал у Реба по меньшей мере 30 лет. Он возглавлял необычную разведывательную сеть, обслуживающую одного лишь короля. Тарас считает, что Яэль Байниш сыграл определенную роль в ее создании. Что же касается появления Джетра в Вегасе в тот момент и того факта, что он рискнул предстать перед Диего, это лишь означало, дело, затеянное королем 16 и 17 сентября, было очень важным. Готовился своего рода финансовый день Святого Валентина. Примечание. 14 февраля 1929 года, в день Святого Валентина, в Чикаго произошла резня. Капоне расправился тогда с 7 противниками. Черная папка находилась в руках Гаррисона Куинна, адвоката, прибывшего из Нью-Йорка и остановившегося вместе со своим компаньоном Томом Макгриди в отеле «Пески». Ни Куинну, ни Макгриди не был знаком Лас-Вегас. Они приехали сюда впервые. А переговоры с проходимцами были для них совсем новым занятием, хотя они не слишком их боялись. И тот, и другой были коммерческими адвокатами, со всех точек зрения подготовленными к подвохам, оба одинаково любили четко составленную документацию, и когда надо, особенно если речь шла об интересах, которые они защищали, были одинаково несгибаемы. Врученное им досье их полностью удовлетворяло. Они находили его замечательным. С пристрастием, проработав над ним, они не нашли ни одного упущения. Этот Лернер, без сомнения, знал свое ремесло, хотя и не располагал к себе. Речь у него была торопливой и сбивчивой, а внешность, как у рассыльного из похоронного бюро. Да, в первый раз, когда Лернер пришел к ним с предложением о сотрудничестве, он не произвел на них особого впечатления. Адвокаты чуть не отказались от его предложения, несмотря на высокую ставку обещанного гонорара. Но Лернер сказал им: «Клиенты, которых я представляю, не имеют отношения к преступному миру. Это респектабельные люди. Вы можете сами убедиться. Позвоните Дэвиду Феллоузу в Хант-Манхэттен. Пожалуйста, и сейчас же». Они позвонили. Феллоуз громко рассмеялся. «Да, он знает клиентов Лернера. Да, он за них ручается во всех смыслах. Нет, он не может назвать их имен. Да, Куин и Макгриди, при всей их почтенной репутации, без оглядок и сомнений могут вступать в серьезные отношения с Лернером и его клиентами». Гаррисон Куин раскрыл черную папку. В ней лежали две машинописные странички без бланкового штампа и без подписи. Куин прочитал их и вздрогнул. Не говоря ни слова, он протянул текст Макгриди, после чего обернулся и повнимательнее пригляделся к молодому человеку в очках с металлической оправой, сидевшему позади него между двумя его ассистентами из конторы Куин и Макгриди. О молодом человеке в очках Куин знал совсем немного. Его зовут Бек. Это один из моих помощников. Он меня представляет. Выполняйте в точности все распоряжения, которые он передаст вам от моего имени. И тот же молодой человек несколько минут назад незаметно протянул ему черную папку. Макгриди, в свою очередь, закончил чтение и закрыл папку. Он остался невозмутимым. Но Куин заметил, что руки у него немного дрожали. Это произошло точно в 8 часов 29 минут утра 16 сентября 1957 года. Куин медленно оглядел гостиную, расположенную на 9-м этаже гостиницы «Пески», где происходила встреча, и громким голосом начал: «Кажется, собрались все». Шепот и кивки в знак согласия. В общей сложности их оказалось 14 человек. Лево от Куина сидел Магриди.